Глава 67. Вики. Утро воскресенья, 30 октября. Хэллоуин завтра. Новый день и новая прогулка. Я в спортивном костюме, с наушниками в ушах, энергично шагаю по улице и по чистой случайности останавливаюсь, чтобы проверить телефон и ответить на якобы срочный звонок прямо у дома Лорен Бетанкур по Латроу-авеню в Грейс-Виллидж, штат Иллинойс. Надолго я не задерживаюсь, до дня Х осталось совсем немного. Я хожу по тротуару перед ее домом, шаг туда, два шага сюда, и говорю в трубку: «Слушай, да знаю я». «И думаешь, это ты удивился? Видел бы ты мое лицо?» Я говорю оживленно, даже хихикаю. «На самом деле мне нужно только одно — взглянуть на окно на южной стороне дома Лорен, то самое, которое выходит на изгородь и дорожку. Оно открыто. За ним, предположительно, кухня. Окно не закрывали, по моим подсчетам, 8 дней подряд, а значит, скорее всего, его не закрывают вообще никогда. Скорее всего, она о нем забыла. Окно выше уровня глаз. Похоже, чтобы заглянуть в него, придется подтащить лестницу или садовый стул, или скамейку. Это уже проблема. Тут есть риск. Но главное, вход в ее дом найден».